самые лучшие роды, как рожает подготовленная женщина. Когда женщина готова к родам головой и телом, сценарий родов идет в совершенно другом направлении. Сейчас я расскажу тебе, как может быть иначе, не по сценарию, написанному в учебнике у врача. Подготовленная женщина в родах спокойная и уверенная. Она копит силы на роды и знает их физиологию. Она знает свои права, выстраивает свои границы, чувствует в родах себя главной. При этом она легко принимает любой опыт родов и мягко вступает в материнство. Она не имеет проблем с грудным вскармливанием и сохраняет уверенность уже с малышом. Подготовленная женщина идет на роды без страха, с уверенностью и трепетным предвкушением. Она хочет прожить новый для себя опыт, окунуться в него, погрузиться с головой без каких-либо ожиданий. Она знает, что роды — это супермощное событие, которое дает очень много ресурса и энергии для материнства. Она знает, что это гораздо больше, нежели рядовая медицинская процедура. Она мечтает прожить это событие и принять любой опыт. Она не боится боли, она знает, что поможет ей облегчить роды. Она также позаботилась о том, чтобы не быть в родах одной, потому что знает, как важна в родах поддержка. Подготовленная женщина никуда не бежит в предполагаемую дату родов, она ждет естественного начала родов. Она знает, что ее ребенок запустит роды, когда дозреет. Знает, что это может случиться от 37 до 42 недели. Она выбрала роддом и врача, который разделяет ее взгляды на естественное начало родовой деятельности. Скорее всего, такая женщина не будет называть родным и друзьям предполагаемую дату родов, чтобы они не донимали ее звонками, не тревожились, если ее роды не начнутся в этот день. Ведь она знает, что, по сути, эта дата ничего не значит. Последние дни перед родами она не в суматохе, не в ожидании, не в тревоге. Она отдыхает, много гуляет, вкусно ест, наполняет эти дни возможностью получить энергию, которая ей пригодится в родах. Такая женщина очень внимательна к себе. Она слушает свое тело, ловит тренировочные схватки, радуется им, понимая, что матка готовится. Она в предвкушении, но не торопится, доверяет всем процессам в ее теле. Она знает о способах расслабления, которые ей подходят, и применяет их уже в беременность, представляя, как воспользуются ими в родах. Она медленно ходит, уже меньше двигается, очень замедлилась. Она копит энергию для родов. И вот, кажется, она что-то почувствовала. Другие, новые, незнакомые ощущения. Оно или не оно? Она прислушивается. Кажется, схватки. Вроде бы усиливаются. Чтобы убедиться, женщина идет в ванную или в душ за привычным расслаблением, так как она знает, что если это тренировочные схватки, то, скорее всего, после ванны они прекратятся. Но схватки становятся более выраженными, сокращается интервал между ними и увеличивается продолжительность самой схватки. Пока они еще редкие, примерно каждые 15 минут, она понимает, что это только начало. Можно не спешить, отдыхать, копить силы на роды. И лучшее, что она может сделать сейчас — лечь спать. Когда схватки станут чаще, когда она сама почувствует, что ей нужна поддержка в рамках роддома и окружения, она поедет в выбранный роддом, который разделяет ее взгляды на роды. Она знает, что приемное отделение — достаточно стрессовый момент родов и что на этом этапе ей очень поможет поддержка мужа или профессионального сопровождения в виде индивидуальной акушерки или доулы. Важно, чтобы рядом был тот, кто позаботится о том, чтобы момент перехода из комфорта и безопасности во что-то новое прошел легко, не мешал процессу родов. Всемирная организация здравоохранения не рекомендует рутинное бритье промежности и лобковой области и клизму для ускорения родовой деятельности при поступлении в роддом. Дальше женщина попадает в родовую палату, где постарается создать некий уют для родов, включит спокойную музыку, которая будет заглушать звуки роддома, попросит выключить свет, ведь основной гормон родов — окситоцин — любит темноту. Она закроет глаза и начнет проживать эти роды, сколько бы они ни длились, как бы они ни проходили, кто бы ее ни окружал. Она будет проживать это событие, получая опыт. За окном может светить солнце, может быть глубокая ночь, но женщина находится в своем внутреннем мире. Она знает, что это ее тело рожает, и только она может влиять на этот процесс. И лучшее, что она может сделать в этот момент, закрыть глаза и погрузиться в свое состояние. Лежать, дышать, стоять под душем или расслабляться в ванне, двигать тазом, ходить, висеть на муже или опираться на подоконник, прыгать на фитболе, танцевать. Она найдет что-то свое, что поможет ей проживать схватки. И она будет спокойна, не будет кричать и говорить: «Сделайте что-нибудь, достаньте его из меня». Она будет чувствовать эти схватки, с каждой волной погружаясь в роды все глубже. Она не будет задавать вопросов: «Что со мной? Сколько сантиметров раскрытия? Сколько еще времени ждать?» Она просто будет в родах, растворяясь в них и не ожидая инструкций или оценок. Она будет интуитивно звучать, ее начнет клонить к земле, она будет много пить. Она не будет знать время, сейчас это совсем не важно. Она будет где-то в параллельном мире, в родовом потоке, который несет ее ко встрече с ребенком. Всемирная организация здравоохранения рекомендует женщинам с низким риском осложнений пить и принимать пищу во время родов в первом периоде родов. От настроя и уверенности женщины меняются настрой и поведение персонала. С подготовленной женщиной общаются совершенно иначе. Она своей энергией, своим поведением демонстрирует уверенность, спокойствие, и акушеркам и врачам остается только не мешать, оставаться внешними наблюдателями и быть рядом. Роды — это отточенная эволюция, совершенный механизм появления человека на свет. И лучшее, что мы можем сделать в качестве помощи себе и малышу, отпустить контроль и отключить разум, чтобы не мешать этому идеальному процессу. Пока просто допусти мысль, что можно проживать этот день в состоянии покоя и доверия. Потом начнутся потуги. Женщина почувствует новое мощное состояние, которое невозможно контролировать. Ей не нужна будет команда «тужься», потому что в родах без применения искусственной стимуляции и обезболивания запускается рефлекс изгнания плода. Естественные потуги, которые помогают родиться ребенку буквально за 2-3 потуги. Она чувствует, как малыш продвигается по родовым путям сантиметр за сантиметром, как он отталкивается ножками, как прорезается его головка, плечики и тельце. Все закончилось. Ребенка кладут на живот, мокрого, теплого, такого долгожданного. В этот момент у женщины выделяется максимальная за всю жизнь доза окситоцина. Она плачет, смеется, ликует. Она в состоянии наслаждения, радости, экстаза. Она смогла это сделать. У нее получилось. Я уверена, что каждая женщина хочет, чтобы ее роды проходили в гармоничной обстановке, чтобы она чувствовала себя уверенной и спокойной, чтобы она не боялась ни боли, ни родовых травм, ни операции кесарево сечения, чтобы она просто смогла открыться этому опыту. Но для начала давай разберемся, как и почему большинство женщин лишены этой уверенности. Комментарий специалиста. Мария Трегубова, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Роды женщины, которая подготовила свое тело, сбалансировала эмоции, настроилась на сотрудничество с помощниками, получила представление о родовых процессах у ребенка не только на уровне физиологии и биомеханики, но и на уровне прописывания сценария жизни, установления единого информационного поля с мамой. Это роды безмятежности и счастливых воспоминаний. Комментарий специалиста. Дарья Гинзбург, перинатальный психолог. Мы не знаем, как именно готовилась к родам женщина и к чему она готова, но она хотя бы частичную ответственность за роды взяла на себя. Комментарий специалиста. Светлана Троян, акушерка, специалист по грудному вскармливанию. Роды подготовленной женщины — это совершенно другой уровень сознания и мышления. Это другое отношение к материнству. Это путь, в который вы идете вдвоем с малышом. Подготовленная женщина не думает, что роды — это ужас и кошмар. Она ждет роды как праздник и первый день рождения малыша. Она знает, что этот день никогда не повторится. Она знает, что она запомнит этот день таким, какой он будет. Когда женщина приходит ко мне на роды, чтобы понять ее ожидания, я спрашиваю: «А какими вы видите свои роды?» А после всегда спрашиваю: «Понравилось ли?» И очень радует меня как специалиста, когда мне звонят женщины через месяц и говорят, что они хотят повторить этот праздник и то состояние, которое было в их родах. Комментарий специалиста. Светлана Шнырова, перинатальный психолог, доула. Есть очень много разных фильтров, то есть взглядов на роды, через которые проходит информация. Для кого-то важно узнать о том, как устроена система родовспоможения и как защитить себя от рутинных вмешательств. Для кого-то — получить информацию о естественных родах, их ценностях и ориентирах. Для кого-то — понять себя и найти свой собственный путь. Я за подготовку, которая дает широту взгляда на тему родов, а значит, и свободу выбора. Я учу женщин слушать себя, доверять своему телу и уважать свои желания и потребности. Комментарий специалиста. Руслан Трофимов, юрист, правозащитник, эксперт медицинского и семейного права. Будущая мама или ее муж могут заранее приехать в роддом, в котором планируют рожать, и получить документы, которые женщина подписывает при поступлении в роддом. Мы эти документы читаем и на основании этих документов пишем отказ от отдельных видов медицинских вмешательств. В большинстве случаев правильно написанный и правильно поданный отказ работает, не приносит женщине психологического вреда, потому что к ней никто не пристает и не травмирует сами роды, которые происходят в большинстве случаев так, как она запланировала. Женщины, которые осознанно готовятся к родам, предварительно пишут свой подробный план родов. Это, на мой взгляд, очень правильно. Таким образом, отказ от отдельных видов медицинских вмешательств дает возможность самим отстоять то право, которое существует. Женщина также имеет право в устной форме заявить, что она отказывается от прокола пузыря или отказывается от стимуляции родовой деятельности, а врач обязан учесть данный отказ, зафиксировать его в карте и не прикасаться к женщине до тех пор, пока она не даст согласия, но, естественно, с соблюдением всех норм законодательства, которые указывают, что врач обязан предоставить полную информацию в развернутом виде о целях, методах, чем это может навредить и для чего это нужно. И поможет ли это в целом, не навредит ли это дальше малышу, и, естественно, отразить это в карте, при этом вести диалог с пациентом гуманно и этически. Но, к сожалению, на сегодняшний день практика показывает, что пока ты не напишешь письменный отказ, врачи его устно не принимают. А теперь давайте послушаем историю родов Ольги из Екатеринбурга. Она рожала в 10-м роддоме. Схватки начались в 9:30, ровно в ПДР 13 июня. Я спокойно занималась домашними делами, сходила в душ, подремала днем. 10-й роддом Екатеринбургского перинатального центра в 10 минутах от моего дома. Я его выбрала заранее, сходила на экскурсию, узнала о их методах ведения родов и послеродового периода. Врача и акушерку выбирать не стала, все хорошие. Приехала в роддом со схватками каждые 5 минут около 8 вечера. Врач при осмотре сказала: «У вас вод нет». Они у меня за сутки до этого начали подтекать. Я не беспокоилась. Знала, что безводный период до 72 часов не опасен. Выбрали выжидательную тактику, без стимуляции. Через 12 часов схватки усилились, но частота осталась та же. Мне предложили окситоцин, я отказалась. Во время ночных схваток я спала. С утра сходила в душ, сидела на родовом стуле, просто ходила по палате. Фитбол мне оказался неудобен. Есть не хотелось, только пила воду. Ближе к вечеру схватки усилились. Около часа я была с потугами, но родить не могла. Головку было видно, но либо схватки слабые, либо я слабо тужилась. Во время родов я обкакалась, и, скажу честно, всем абсолютно наплевать. Акушерка все убрала с невозмутимым видом. И тужиться меня учила врач, очень доходчиво объяснила, что делать руками, ногами, куда выдыхать и в какой момент. Вот что значит правильно выбрать окружение в родах. На очередной схватке я поняла, что малышу там еще сложнее, и выложилась по максимуму. В 17:55 уже 14 июня малыш закричал изо всех сил. Сынишка 55 сантиметров и 3 килограмма 910 граммов. Настоящий богатырь. И постараться мне тоже пришлось по-богатырски. Мне сразу выложили его на живот, пуповину оставили отпульсировать. Мы с ней так час и пролежали. Через час пришла акушерка, помогла нам приложиться к груди, Еще минут 40 лежали на груди, и только после этого малыша замерили и одели. В итоге сутки мы с ним провели в роддоме со схватками и еще 10,5 часов дома. Да, было больно. Иногда я даже срывалась на крик. Но без криков боль слабее, это факт. Во время схваток дыхание тебя вводит в транс. Вдох-выдох бесконечный отключает голову. И это не та боль, как от ударов или порезов. Ты ее ощущаешь, как через стекло. Она там, а ты здесь. И счастье держать своего малыша на руках затмевает все, что было у тебя раньше. Благодаря маминому курсу я шла на роды спокойная и уверенная в себе и в своем ребенке. Наша встреча была неизбежна, пусть и шли мы к ней таким долгим путем.